уже настало время нам отправляться домой. Еще 2-3 дня мы скажем Германии «до свидания». И на первое и на последнее собрание с вами Господь дал слово вместе с вами прочитать его и немножко побеседовать. Книга Откровения, 10 глава. Она небольшая, эта глава, всего 11 стихов. Мы ее будем читать всю. И еще книга Екклесиаста, 2 глава. Мы будем читать из 1 стиха половину. И попрошу, кого не трудно будет, вставши послушать Слово Божие, пожалуйста. 10 глава, книга Откровений, читаю. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И тогда 7 громов проговорили голосами своими. Я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море, на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Книга Екклесиаста, немножко прочитаем, 2 главы сначала. Прошу прощения, с 3 главы сначала. «Всему свое время, время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Аминь. Садись, пожалуйста. В жизни каждого человека есть время для жизни. Бог говорит определенно: всему свое время. И время всякой вещи под небесами. Время рождаться и время умирать. Я вам говорю откровенно, я никогда не думал, что мне надо будет поехать в Германию. И стремления такого не имел. И не мечтал, вот бы мне в Германию поехать. Как я никогда не думал, что мне когда-то надо будет в Америку ехать. А Бог дал такое время, надо было, и не один раз. И вчера мы были в одном месте с друзьями, с теми, кто трудится для Господа, для распространения Евангелия на земле. И они начали нас спрашивать: Вы нам расскажите, пожалуйста, какой самый трудный у вас в жизни день был? Или какой самый радостный, блаженный день? Я немножко отказывался, говорю откровенно. За 75 лет жизни, наверное, много дней у человека бывает, да? Так вот, и Бог дал мне время прожить 75 лет на земле. А каждый год это 365 дней. Да еще и иногда говорят, высокосный год 366 дней. И если все умножить, кажется, неисчислимое время прожил человек. А если немножко глубже подумать, а почти ничего не прожил. Вспоминаю, было мне 54 года. Я находился в заключении за имя Господа второй раз. Одна сестра поздравляла меня с днем рождения, написала хорошее пожелание и в конце написала такой вопрос. Яков Григорьевич, я хотел вас спросить, 54 года – это много или мало? Я не знаю, вас кто-нибудь уже так спрашивал или нет. Ну вот я смотрю, здесь, может быть, моего возраста совсем мало людей есть, но некоторые есть, может быть, кто и постарше. А много это или мало? 54 года или 74 года. И отвечал я той сестре, поблагодарил ее за пожелание, за поздравление и написал. Конечно, когда я думаю о вечности, это вообще ничего. Ты представляешь себе вечность? А когда я думаю о переживаниях, которые выпали на мою долю, смею тебе, деточка, сказать, что, наверное, в 100 лет не поместится. Так вот, вчера, радуясь общению с друзьями, я так и сказал. Наверное, если поглубже посмотреть в свою жизнь, я не знаю, как у вас, есть одно самое милое слово «домой». Еще 2-3 дня в Германии и домой. На то место, где мы с моей помощницей, вот с нашими детьми, прожили уже 46 лет. В одном и том самом доме. Хотя, сказать откровенно, во времени нашей жизни многое по-другому бывает. Или счет разный, или как. Вспоминаю, было 40 лет, когда мы начали жить совместной жизнью, когда Бог благословил нас, и мы пригласили детей, внуков, некоторых друзей, наших сверстников провести с нами памятный такой вечер. 40 лет жизни – это тоже порядочное время, да? И во время вечера один брат говорит, он почти мой сверстник, то есть почти ровесники мы с ним. Так вы сколько лет с Ниной Степановной прожили? Я говорю, 40. Он говорит, вроде такой почтенный человек, а обманываешь. Говорю, как? Можешь вон мою жену спросить? Ну и спрошу. Нина Степановна, вы сколько с Яковом Григорьевичем прожили? Она говорит, 40. А он улыбается и говорит, понял, что немножко с юмором. Вы как Ананья с Сапфирой договорились обманывать? Я говорю, Павел Иванович, точно 40. Ну да, 40. Ты сколько лет в тюрьме просидел? Говорю, 11. А говоришь, 40. Уже не 40, а 29. Я сегодня об этом упоминаю, потому что смотря как смотреть, и смотря как считать, и как на самом деле жить нашу жизнь земную. Вот здесь мы были далековато от вас в одном месте и ехали уже оттуда из собрания. Брат меня спрашивает за одного человека. Я говорю, я такого не знаю. Ну как, вот его книжку здесь напечатали, у меня есть эта книжка. Я посмотрел книжку, говорю, я такого не знаю. В Совете Церквей такого брата не было. Так он приезжал, он здесь рассказывал, что он и то сделал, и то сделал. И один срок сидел, и второй срок сидел, и третий срок сидел. И продолжает делать. А я, говорит, переживал. Я многих братьев, которые один, два, три срока сидели в тюрьме, я многих знал. И списки узников за имя Господа читал. А его фамилии не читал. И я его спросил, за три срока, так сколько всего лет вы пробыли в тюрьме? Он говорит, 30 дней. Три срока по 10 дней. И кто его здесь слышал, он вас тоже обманывал, что он три срока за имя Господа был в тюрьме. А по 10 суток давали больше всего или дают хулиганам, или мелким воришкам там кому-нибудь. Ну как кто смотрит на время, да? 30 дней тоже три срока. Мы когда были предпоследний раз в Америке, ну, встретились с одним братом. Конечно, он не ожидал. Ну, как и многие думают, они когда уезжают из той страны, где они жили, ну, как в рай там уезжают, или на курорт куда уезжают, или как туристы будут и так далее. Может быть, и он так думал. Ну, и вот пришлось на его долю. Трое суток он в американской тюрьме сидел. Чего он не ожидал. Люди ведь много не ожидают во времени своей жизни. Не ожидают. Так и он. И когда я его стал спрашивать, как это получилось, и он начал рассказывать, у него руки вот так дрожали. А он очень опытный шофер, и он нас там, ну, во многие места возил. Сказал, куда нужно, везде повезу. И когда нужно, и сколько нужно. А я теперь говорю, у тебя уже руки дрожат. Нужно тебе, наверное, другую работу. Руль оставляй в покое. Ну что же сделаешь, если со мной так получилось? В моем времени. Я говорю, а что тогда мне делать? 11 лет – это как раз почти 3000 дней. Не трое суток. Так кто смотрит на время? Почему я и прочитал? Время рождаться и время умирать. Здесь мы немножко получили фотографии от друзей. И наш альбомчик уже был полный один. Нам подарили другой. И вчера я говорю помощнице своей, Ниночка, начнем этот новый альбом с гробов. У нас там теперь на первой страничке фотографии. Рядом стоят 4 гроба. Из одной семьи 4 гроба. И на другую страничку мы тоже поставили такую фотографию. Одна семья у гроба своего отца. Это тоже время. Жить и умирать. Время рождаться и время умирать. Наверное, с Божьей помощью каждый из вас поймет. Бог дает нам собрание, служение не просто для интереса. Приехал какой-то брат, или приехал какой-то оркестр, или еще что-нибудь. Сегодня одна сестра задавала вопрос такой, когда мы обедали за столом. Вы, говорит, читали такое слово? В 7 главе 1 послания Коринфянам, 35 стих. Я говорю это для вашей же пользы, чтобы вы непрестанно и благочинно служили Господу без развлечения. И она немножко спрашивала, а что такое развлечение? Ну и там братик молодой помогал немножко разобраться в этом вопросе. А вот я вижу здесь много мальчиков и девочек, и постарше. И Бог дал время. И для чего дал время? Во-первых, для жизни. А во-вторых, Бог дал время готовиться умирать. Да, сегодня умирает немало людей, которые об этом времени не думали. Есть такое даже выражение в этой же книге Екклесиаста такое. «Зачем тебе умирать не в свое время?» Я еще читал такое выражение в Библии, что нечестивые не доживут и не до половины дней для них назначенных. Зачем тебе умирать не в свое время? А Бог дал время рождаться и время умирать. Ну и по-разному умирать. Люди по-разному умирают. Одни в свое время, а одни не в свое время. А для чего умирать тогда? Много раз думал. Я вот детям рассказываю иногда о своем детстве. И говорю, ну, такие не совсем легкие воспоминания сложились. 33-й год, ужасный голод. Вместо хлеба мы едим траву. На самом деле это не сказка. Это то, что было. Мне тогда было 7 лет. И я знаю, что такое. Вместо хлеба кушать траву. Легче перенесть и лютый холод, не дай Бог изведать никому. Папа на постели, весь опухший. Мама в поисках нам пищи и в слезах. Где же Бог-то всемогущий? Почему не видит нас в скорбях? Говорят, беда одна не ходит. Вслед за голодом дорогу смерть нашла. Кто же в этой жизни руководит? Почему смерть? Я тогда не знал, что Бог дает время рождаться и умирать. И сегодня это слово Господь положил мне на сердце для всех живых, кто может слышать. Для всех больных, кто еще дышит. И для малых, и для взрослых, и для старых. Есть в нашем собрании все люди, которые какое-то время жизни своей уже прожили. И одни умирают, как мне мать рассказала. Наш отец умирал рано утром. Она нас разбудила. Ну, как я потом вспоминал, это было в другую осень. Папу схоронили, его нет. Нас осталось с мамой еще 8. Кажется, померк весь белый свет. Это потом можно вспоминать. А так мама разбудила, мальчики смеются, я и не осуждаю их. Они не думали еще, что Бог им дал время. Как и мне когда-то. Она разбудила нас и говорит, папаша умирает. Он хотел с вами проститься. И когда я подошел, ну, я уже слышал хорошо и немножко понимал, хотя не понимал, что такое смерть. Он говорил, иду к отцу. Молчит, потом опять говорит, иду домой. Теперь я хорошо это понимаю. Почему и сегодня читаю это слово? не как интересную и страшную сказку. Бог дает время жить. Бог дает время умирать. Но никому не надо забывать. Почему я читал слово из книги Откровения и думал? Иногда просто от Духа Божьего приходило к людям слово от Бога. Во сне, в видении. Но чтобы сказать самое важное, чтобы возвестить всем, кто жил и живет на земле, и кто будет еще жить, мы с вами прочитали, да? Сначала с 10 главы книги Откровения. Я видел ангела сильного, и у которого над головой как радуга, и лицо как солнце, сияющее в силе. Немножко образ этого Духа Божьего. И поручил ему Бог Отец возвестить то, что никогда еще не было возвещено. 5 стиха повторю. И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Где-то я читал, один молодой человек был в одном собрании, где проповедник призывал людей покаяться, дорожить временем. Так написано в Слове Божьем, в послании к Ефесянам, 5 главе. Смотрите, поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы. И он после собрания остался, подошел к проповеднику и спрашивает: а как вы скажете, сколько нужно времени для того, чтобы покаяться? Но он посмотрел на него и говорит: думаю, что 5 минут хватит, чтобы преклонить колени или открыть уста и покаяться. Он улыбнулся, поблагодарил его, говорит: ну, до свидания. Пошел. Проповедник его остановил и спросил: у меня есть к тебе вопрос. А почему ты сегодня не покаялся? Он говорит: ну, я всегда найду 5 минут для того, чтобы покаяться. Но я тебе должен сказать, может, у тебя не найтись и 1 минуты. Мне много приходилось встречать всяких людей в жизни. Ну, я уже христианин 53 года, 54 год. И, как я в конце этой 10 главы прочитал, проповедую 52 года уже. И буду проповедовать, пока живу. Потому что он дает время. Если бы вы читали эту 3 главу книги Екклесиаста дальше, мы бы так и прочитали. Время говорить и время молчать. Так вот, в том городе, где мы живем 46 лет, была одна семья. В этой семье была очень хорошая верующая бабушка. И дочка у нее. И 2 старших девочки. А папа в этой семье был неверующий. И хотя не совсем легкое время было для проповеди тогда, но все-таки Бог дал время говорить. И мы говорили. В собрание он категорически не приходил. И даже очень препятствовал своей жене и своим девочкам. А мальчики его очень радовались, что отец их сам не идет в собрание и их не зовет туда, не посылает. Итак, однажды было собрание, одна из его девочек, ну, взрослая девушка, уже член церкви, написала записку. Дядя Яш, я попрошу, если можно, чтобы после собрания вы пришли к нам. Я понял, видно, какое-то горе. После собрания взял помощницу свою, еще двоих братьев, и пошли мы туда к ним. Они нас встретили, бабушка и жена его. Завели в комнату. Он лежал вот так, стенки здесь, а здесь дверь, а в ногах стоял телевизор. Но он не мог говорить. Мы поздоровались. А мы уже не раз были знакомы, потому что и мне Господь давал возможность говорить ему, чтобы он не потратил время. Он говорил, когда семью подниму, тогда начну Богу служить. Ты понимаешь, у меня же семь. Потом, когда семья поднялась, он говорил, на пенсию пойду, тогда буду Богу служить. И вот теперь я стоял у его ног. Говорю, Николай Кузьмич, ты меня узнал? Вот так рукой немножко и головой. Говорю, ты меня звал сегодня? Опять рукой немножко и головой, чуть-чуть. Говорю, ты понял, что тебе нужно сегодня особенно молиться? Он показывает язык и мычит немножко. Я говорю, у тебя сознание есть? Показывает. Тогда ты в уме молись. Бог слышит и то, что мы языком не говорим. Так в Слове Божьем написано. Он мне показывает, ты молись. Я, конечно, буду молиться, раз ты меня позвал. Но я буду очень рад, если ты тоже будешь молиться. Я вслух, ты в уме. Так мы помолились. Жена его, дочка его, мы с помощницей. Потом я ему говорю, Николай Кузьмич, Бог дает мне веру. Он даст тебе возможность говорить. Он даст тебе возможность встать. Иди, пожалуйста, тогда к Богу. Семья у тебя поднялась. Сам ты на пенсии. Иди к Богу. Показывает, пойду. Так Господь явил милость свою. У него не сбывающихся слов нету. То, что по духу веры он дает детям своим. Может быть, 2-3 недели прошло, я ехал на велосипеде домой. Мимо ихнего дома. Смотрю, он сидит. На улице у них лавочка была такая. На лавочке. Увидел меня, встает с палочкой. Идет на дорогу. Григорич, здравствуй. Говорит, Николай Кузьмич, конечно, здороваться хорошо. Не нужно. Но я хотел бы тебя приветствовать, как брата. А он говорит, а вот немножко поправлюсь, пойду тогда в собрание. Я говорю, не надо тебе совсем поправляться. Давай мы у тебя собрание сделаем. Или вот у сестры Даши, там рядом жил его друг, который тоже уже больным к Богу пришел. Ну, ладно, я еще немножко поправлюсь, на праздник жатвы приду. Говорю, у меня на сердце нехорошо. Не надо так делать. Так написано. Бог говорит однажды. Если того не послушает, еще раз. Так написано в 33 главе книги Иова. И в конце этой главы там написано. Все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Николай Кузьмич, не опоздай. Ну, до свидания сказал и уехал. По-моему, недели или две прошла. Опять вижу, дочка его сидит в собрании, плачет. И когда собрание закончилось, говорю: Галя, ты что? Папа умер. Потерял время. Пропустил время. А жизнь наша в руках Бога. Никто себе не может назначить, что я обязательно проживу вот столько лет или вот столько дней. Если это, дорогое собрание, если Бог это сказал для всей земли, для всего мира, скоро этот голос все услышат. Я сегодня одну душу тоже приглашал на собрание сюда. Говорит, не могу. Почему? Мне нужно на работу. Говорю, а зачем тебе сегодня нужно на работу? Тебя посылает папа или мама или кто? Мне нужны мои деньги. В этом собрании тоже сидит много людей, которым нужно на работу, потому что им нужны свои деньги. А суть-то в том, самое главное в том, что время за деньги не купишь. У нас есть одно пение такое, может быть, вы иногда его поете. Оно начинается такими словами: «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести». И автор грустит: «Если б мне года былые дано было возвратить, мне б и радостью, и счастьем было б Господу служить». Иногда я говорю, я проповедник не совсем подходящий сегодняшнему дню. Ни по школе библейской, потому что кроме тюремной библейской школы ничего не изучал. И радуюсь и благодарю Бога за то, что могу говорить правду Божью. Мы когда собирались сюда, один из братьев меня предупредил. Я говорю: ну ты уж в Германии поосторожней. Я говорю, я не еду драться. Я не еду разбираться. Но я не еду заискивать. Человека угодничать. Если я дома так делаю, почему я должен в Германии так? По-другому, чем дома. Ну и рассказываю. У нас было одно крещение, ну, наверное, лет 5 назад. И мы радовались. Было 10 сестер и 5 братьев на крещение. Самой младшей сестре было 26 лет. Самый старший – 78 лет. Одна молодая среди них оказалась такая. Самому младшему брату было 16 лет, а самому старшему – 31. И когда уже переоделись, они стояли, я на них поглядел у воды. Потом говорю: братья, ну-ка зайдите сзади сестер, встаньте, пожалуйста. Они удивились, ну, послушались. Зашли сзади сестер стали. Я говорю: сестры, повернитесь, пожалуйста, к братьям и посмотрите на них. Они тоже немножко удивились, но послушались. И повернулись к ним. Хорошо посмотрите друг на друга. Потом говорю: сестры, можно повернуться уже лицом сюда? Они повернулись. Теперь у меня вопрос к вам есть. Вы где бродили всю жизнь? В очках, с палочками, согнутые, на крещение пришли. А? Одна еще цветущая есть. Кому вы отдали свое время? Свою жизнь, свое здоровье, свои силы. Все, что вы имели. Зачем вы Богу нужны такие? Скажите, пожалуйста, а? Надо к Богу вот такими приходить. Вы посмотрели на этих молодых, красивых и сильных. Конечно, мы будем вас крестить, раз вы и освящение прошли, и исповедание веры вашей. Конечно, будем вас крестить. Но я знаю, пока вы живете, пока вы умрете, вы всю жизнь будете жалеть, что вы так поздно к Богу пришли. Если эти братья, молодые, отдали по-настоящему жизнь и время своей жизни Богу, сколько Бог еще через них сможет сделать доброе и для славы своей? Я дал время. Да. И как страшно, если случается так, как с этим человеком, Николаем Кузьмичем. Нельзя сказать, что он сильно злой был. Бог за все прощает нас, если мы искренне раскаиваемся перед Ним и понимаем, что нету такого дня в нашей жизни, такого часа, который мы можем прожить для развлечения. Мне кто-то здесь сказал в одном месте, что Яков Григорьевич, у вас отпуск в этот раз получается беспокойный. Ну, приходится немножко поздно спать ложиться или ехать дорогами, ну, где есть и где сколько километров там, на собрании там, или какому-то человеку, или братьям, или еще что. Я говорю, ты знаешь, инженер, плотник, учитель, дворник, директор, они 11 месяцев работают, потом отпуск. Расслабиться, отдохнуть, развлечься, попутешествовать. А я принадлежу к числу людей, которые работают без отпуска. И если вы понимаете, дорогое собрание, здесь тоже большинство из вас людей, которым отпуск не положено. Почему? Мы в воскресенье утром были в собрании, где совершалась вечеря Господня. И брат в начале собрания прочитал это слово. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу нашему, слава и честь и сила и благословение во веки. Так, говорю, друг мой, ты слышишь? Священник стоит в служении ежедневно. Священник стоит в служении ежедневно. Нету такого дня и нету такого часа и такого времени у кого-нибудь из вас, братья мои или сестры мои, сегодня можно не служить. Подумайте сами. А может, есть у кого? Ну, хоть можно расслабиться, а то каждую неделю в собрание, а каждую неделю на спевку там, или на благовестие, или еще что-нибудь. Нет, ну, слава Богу, вот пришел, да. Буду загорать, валяться на песке и так далее. Можно не служить, или как? Я когда был второй раз в Америке, и нам братья поручили, чтобы мы отвезли туда комплект слайдов по пути возрождения. Ну, кто из вас жил в то время в нашей стране, вы, наверное, слышали об этом, а некоторые сами участвовали. Город покажем. А я говорю, я не хочу городов смотреть еще. Я уже их насмотрелся. Всяких, больших и маленьких. Вы меня повезите лучше на океан. Как раз Сан-Диего, он на берегу Тихого океана, город. Когда они нас повезли туда, я говорю, вот мы с Ниной Степановной пойдем сейчас на берег океана, а там так видно волны, большие волны. Потом эстакада там большая такая, океан. А тут песок, хороший песок, как раз загорать. Говорю, о, смотри, какие тут кабанчики валяются. Котики. Есть такие морские животные, котики их называют. Они, оказывается, очень ленивые. Поплавали немножко, опять на песок. И валяются, как ленивцы. Вот валяется, бывает. Им кажется, трудно очень работать. Так я на этих котиков так насмотрелся. Мне так интересно было. И вспомнил. Мы когда-то ездили в город Фергана на праздник жатвы, там в Узбекистане. И, ну, так у меня никогда не было. В этот раз ты должен вот на этот праздник жатвы проповедовать. Доколе ты будешь спать, ленивец. Пойди к муравью. Посмотри, как он трудится. Говорю, ну теперь я тоже буду проповедовать. Да коли ты ленивец, будешь спать, как котик, валяться сбоку на бок. Смотри, жизнь пройдет, и время больше не будет. Как у того брата, или брат в кавычках, можно сказать. Мы уезжаем всей общиной на уикенд. На трое суток. Значит, и там что, на берегу, на этом пляже, они будут проводить благовестие? Они будут совершать вечерю Господню? Они будут приглашать людей к Богу? Вспоминать страдания и смерть Иисуса Христа? А будет ли на это время? Как хорошо, что мы сегодня здесь, в собрании, могли посмотреть немножко вперед, когда времени уже не будет. Не надо, часы будет. Я иногда, правда, улыбаюсь, я сказал, что я не совсем подходящий сегодня проповедник. У нас собрание 1,5 часа. Еще они опоздали минут на 10, на 15. Еще час прошел, они уже глядят на часы. Одна сестра мне показывает вот так на часы, а я ей показываю. Надо у вас часы отобрать, чтобы вы могли думать. Вы все равно не обращаете внимания на время, которое вы живете. И куда вы его тратите? Каждый день. Один раз сделайте подсчет. Ну, хотя бы один день. Ну, когда вы ложитесь спать, я не знаю. Ну, сделайте. Сколько вы за день поговорили по телефону? Вот брату, который нас привез сюда сегодня, ну, я немножко виноват. Дал ему просьбу такую, мне еще надо одного брата найти. Ну, не в вашем городе, который очень болеет. И в воскресенье просил меня, если сможете, пожалуйста, приедьте ко мне, чтобы побеседовать и помолитесь. Ну, я сказал, хорошо, буду стараться. Вот, если Бог даст, в пятницу, ну, приеду и побеседуем, и помолимся. Ну, и забыл, видно, старенький уже делаюсь. Ты хоть скажи адрес и скажи, как приехать к вам, какой город. А я редко спрашиваю фамилии. Увидел человека, ага, Андрей там, Василий там, недостаточно. Ну, так было, и так сегодня делаю. Сразу, а ну-ка я тебе книжку запишу. Дело в том, что наш адрес... Наша фамилия, наше имя фиксируется каждый день и каждый час. В такой книге, которую не сожгешь, из которой листки твои не вырвешь. Мы недавно писали заявление нашему президенту, там трудности есть в жизни Церкви Иисуса Христа. И тоже так написали, что нам жалко вас. Если вы забываете то, что мы знаем, Господь сказал, касающийся вас, касается зеницы ока моего. И когда вы детям Божьим делаете больно, вы делаете это больно Господу. А он, когда был на земле, он сказал, какую меру и меряете, такой вам отмеряют. И мерою переполненную, и утрясенную отсыплется в лоно ваше. Думаю, может быть, конечно, президент сам это место и не читал, но мы ему написали, дословно. нам вас жалко. Потому что каждому из нас надо будет стоять перед Богом и отвечать за нашу жизнь. Как мы куда потратили время? Идти туда, где времени уже не будет. Так и сегодня вот с этой дорогой молодой душой поговорил. Ты помнишь, ты же в христианской семье живешь. Был такой день, страшный день. Люди не верили, что так будет. А Ной продолжал строить. И когда было все готово, Бог сказал, зайди, ковчег, ты, жена твоя, сыновья твои, жены сыновей твоих. И затворил Господь двери. Ты веришь, что это Слово Божие? Говорит, да. Тогда весь мир погиб, был потоплен водою. Ничто уже не могу спастись. Конечно, кто как умел плавать, не знаю. Но там написано так. И лишилась жизни всякая плоть, которая была. А мы с тобой живем в такое время, будет исполняться второе. Придет же день Господень, как-то ночью, когда воспламененные небеса разрушатся, стихии разгоревшись растают, земля и все дела на ней сгорят. Куда ты денешь тогда свои личные деньги? Думай. Да, сокровищ много на земле. И сегодня есть то, что нам необходимо, может, в нашей жизни. Но то, что более всего ценит. Несколько лет назад мне пришлось встретиться с одной дорогой душой, которая от юности Господу служит. Хотя ей, может быть, уже полвека есть. 53 года исполнилось. И она мне говорит, я когда-то слышала пение. По-моему, мне кто-то говорил, что вы его пели. А я никак не мог вспомнить. Ни слов, ни мелодий. Ну и поговорили так. Она говорит, я не смогла быть дома, когда умирал мой папа. Я не смогла быть дома, когда умирала моя мама. Мне осталась эта песня. Я бы хотела, чтобы вы ее спели. Говорю, я буду просить Бога, ты помоги мне найти слова. В общем, прошло некоторое время, слова она мне нашла. И Господь помог. Мелодия снова, как говорят, воскресла. Так вот, вчера эта песня звучала в разуме, в сердце. Сегодня, когда Господь дал это слово, о котором я говорю, снова эта песня. Надо тебе петь. Я уже здесь сидел, или у вас меня продуло там, или не знаю. Говорю, Господи, ну голоса нет. Ну как можешь, так и спой. И я уже буду заканчивать слово. И спою вам это пение. Дети мои, перед вами открылись двери. В жизнь вы вошли. Неизведанный мир бытия. Дети мои, жизни годы моей пролетели. Время летит, и часы отбивают минуты. Нам говорят, что мы странники здесь, на земле. Дети мои, и дела ваши словно как путы, жизнью нитью невидимой так окружают извне. Дети мои, и дела ваши словно как путы, нитью невидимой так окружают извне. Так день за днем, окруженный трудом и заботой, думая только о славе и внешней красе, дети мои, увлеченные жизни расчетом, вы не забудьте о вашей бессмертной душе. Дети мои, увлеченные жизни расчетом, вы не забудьте о вашей бессмертной душе. В вечных объятиях Творца и Создателя мира бодро стремитесь в святую отчизну вперед. Дети мои, вас зовет в небеса моя лира. Дети мои, вас зовет в небеса жизни лира. Время пробьет, и меня больше с вами не будет. Только останет, дети мои, пусть Господь с вами в жизни. Дети мои, пусть Господь с вами в жизни пребудет. Куда ушел отец мой, мать моя и родители многих из вас? А у многих и братья и сестры, или сыновья, или дочери. Пока есть время. Вот нам Господь дал 11 детей. И одну девочку хоронили без меня. Меня забрали первый раз в тюрьму, когда ей было 23 дня всего. А старшей нашей девочке было 14 лет. А их с мамой оставалось 9. Когда я вернулся домой после первого срока, Господь дал еще нам мальчика. Он прожил 10,5 месяцев. Да, их было у нас 10. Но когда я смотрел, как этот маленький мальчик ушел от нас, я видел, что мама его плакала. Какая мама не плачет о своих детях, когда они уходят навсегда, чтобы уже не возвращаться? Потому что они, если можно так сказать, произведение времени, а время назад не возвращается. Только вперед до того момента, когда времени уже нет. И когда я смотрел, его братишки и сестренки тоже плакали. Смотрели на этого маленького, как мы говорим, ангелочка, который лежал в своем последнем жилище для тела своего. И я тоже плакал. Ну и мы написали на расставание: до свидания, сынок. Спи до воскресенья. Так мы и проводили. Будет такой чудный день. Воскресенье. Кончится время жизни. Вообще время кончится. Чудная радость. Уйти в вечную жизнь и никогда уже не расставаться. Не болеть, не плакать, а радоваться во веки веков. С тем, кто приготовил для нас чудесный дом. Ступеньки не надо будет мерить и спотыкаться на них. Да. И такое блаженство, уйдет каждый человек, который поверил Слову Господа и который в жизни своей знал, что Бог дал время рождаться и умирать. А умирать можно и нужно только готовым. Идти туда. А что-нибудь в себе тащить или груз какой в голове, в сердце, в совести, перед напоминанием о котором, как я вчера немножко рассказывал там, где был, они просят, ну расскажите хоть некоторые дни из вашей жизни. Говорю, если хотите, ну вот и расскажу. Мне было 6 лет, когда я первый раз согрешил. Хотя я был вот таким мальчиком. И я знаю, мальчики, которым здесь есть 6 лет, или девочки, которым есть 6 лет или 7 лет, вы помните свои первые грехи. Я потом уже, спустя много лет, когда мне было 60 лет, я вспоминал так и об этом писал. Хоть теперь и вспоминать-то стыдно. Первое вранье и воровство, и до слез, до горечи обидно, как потом все в жизнь мою росло. Мне недавно пришлось здесь быть на одном молодежном общении, большом общении. И я там немножко рассказывал. Есть такое свидетельство в книге Иова, в 23 главе. Кто поинтересуется, вы можете проверить. Там написано так. Кости его полны грехов юности его. Не только в голове, в памяти. Кости его полны грехов юности его, и с ними ляжет он в гроб. А как это страшно? И как это радостно, если твой или мой отец, или твоя мать, или бабушка, или твой сын, или твоя дочка могли уходить с чистым сердцем, потому что Бог позвал, отец позвал свой дом и навсегда туда, где времени уже нет. Благослови и вас Бог, чтобы на память осталась не только песня моя, слово от Бога, которое Бог дал сегодня. Встретиться придется непременно с тем, кто сказал, времени уже не будет. Значит, там, где настает безвременье, настает вечность навсегда, на веки веков. Аминь. Jesus, my.